Глава 30. Бывший. Мы еще долго говорили на разные темы. Я обнаружила, что Рангар, оказывается, интересный собеседник. У нас много общих тем, на которые можно поговорить. Меня не учили профессиональные учителя, но читать мне не запрещали. Я много читала на разные темы. Меня увлекали история, география, политика. Особенное внимание я уделяла книгам по травам и зельеварению. Рангар оказался удивительным рассказчиком. Я была удивлена, как Рангар увлек меня рассказом об исторических сражениях. Я всегда мельком читала описания тактики и стратегии сражений прошлого. Не люблю насилие в любом виде. Когда он рассказывал, у меня перед глазами появлялись картинки, сменяющие одна другую. Я так увлеклась, что не заметила, который час. Уже нужно было идти за отваром для Рангара, а служанку я отправила за ужином для нас. Выхожу из маминой комнаты с дымящимся глиняным горшком в руках. Мама всегда заваривает отвары и делает настойки в такой посуде, считая, что в ней травы отдают больше лекарственных веществ. Не оглядываясь вокруг, поглядываю только себе под ноги. Все мое внимание сосредоточено на том, чтобы не пролить содержимое и не разбить горячий горшок. Кто-то загораживает мне путь. Массивный мужской силуэт стоит посреди коридора, и мне не дается его обойти. До нашей комнаты осталось несколько шагов. Что ему, может быть, нужно? Я поднимаю глаза и обжигаю руку о горшок, а взглядом о своего бывшего жениха. «А вот и моя невестушка!» С гаденькой улыбкой произносит Влас. «Давненько я тебя не видел на сторожевой башне. Скучала по мне?» «Скучала? Да я забыла его, как страшный сон!» Ворошить прошлое нет никакого желания. Отступаю, держа перед собой, как щит, горячий горшок с отваром. Мелкая дрожь выдает мой страх перед зверем в человеческом обличии. Он идет за мной, гипнотизируя меня взглядом, словно змея. «Ну куда же ты? Мы с тобой еще не закончили. Кажется, нас тогда прервал твой цепной пес». Ласка произносит Влас и протягивает руку к моему лицу. Я шарахусь от него, как прокаженного, и обжигаю руку. Тоненько скулю от боли, не имея возможности даже осмотреть ожог. «Ты скулишь уже, как самая настоящая сучка!» Негромко смеется Влас. Смеяться в полный голос он боится. Мы же не в сторожевой башне, где я была в полной его власти. «Князь Рангар, государь Северного Стана, вожак Белых Волков, самого сильного клана оборотней!» Громко говорю я, подбадривая сама себя и злясь на то, что испугалась. «А ты кто?» «Ишь, как заговорила!» Жуткой улыбки скалится, как бешеный пес Влас. «Место свое забыла!» Он угрожающе нависает надо мной, и я опять пугаюсь и дрожу. Горшок с обжигающей жидкостью ходит ходуном у меня в руках. Того и гляди, содержимое выплеснется мне на руки. А один раз я уже обожглась. Стоит ли рисковать еще раз? Я боюсь поставить его, потому что тогда Влас сразу же полезет ко мне. Дальше держать его в руках я тоже не могу. Боюсь серьезно обвариться. Я-то как раз помню свое место. Я сестра императора и невеста князя. На отмаш бью его словами, мщу за те минуты, когда он пытался насильно владеть мною. А ты, я смотрю, забылся? Кто ты и кто я? Много возомнила о себе. Кривится, как о зубной боли Влас. Сестра императора. Наголенная, незаконорожденная. Невеста князя. Подстилка оборотня. Как я могла когда-то не видеть мерзкой натуры Власа и обещать стать его женой? Воистину, я была не в себе. Я же и раньше замечала, что у него все вокруг плохие, особенно те, кто выше его по положению. Как же он ненавидит аристократов, лишь потому, что сам не относится к этому сословию. Даруй ему сейчас император титул, так он нос задрал бы до небес. Все вокруг оказались бы грязью под его ногами. Но бодливой корове богиня-мать рогов не дает. «Я научу тебя уважать воинов!» Наступает на меня Влас, пытаясь прижать к стене. «Да поставь ты уже этот горшок!» Выходит он из себя, хватаясь за него и обжигая руки. «Дрянь, мерзавка!» — шипит Влас. «Ты за все ответишь. Я тебя так отделаю, что твоя псина побрезгут к тебе притронуться. Ты еще в ногах у меня валяться будешь, чтобы я...» «Мечты, мечты!» Вальяжно привалившись к косяку двери, смотрит на нас немигающим взглядом Рангар. «Кто-то тут у нас отстал в развитии?» Он широким шагом подходит к классу. «Маш, в комнату и носа не высовывай». Скользь бросает он мне. «Я буду тут учить кое-кого уму-разуму». «Не имеете права. Вы здесь гость». Уже по-другому заговорил Влас. «Законы гостеприимства святы. Для меня свят только один закон. «Защищать свою женщину от всякого дерьма!» — рычит Рангар, легко хватая Власа за ухо. Не столько больно, сколько унизительно. Он решил сломать Власа, растоптать морально. «Я пожалуюсь на вас, властелину!» — скулит Влас. «Он выгонит вас из замка вместе с вашей подстилкой!» Рангар ничего не отвечает, только глаза его опасно темнеют. Один короткий, но сильный удар, и Влас, хватая воздух, лежит у его ног. «Плевать мне на Велеса и тебя вместе с ним, гаденыш!» Рангар ставит ногу на шею Власа, не давая тому дышать. «Еще раз ты хотя бы посмотришь в сторону моей жены, и я выпотрошу тебя, как куропатку, а внутренности отдам собакам!» Влас пытается сдвинуть ногу с шеи и глотнуть воздуха. Рангар сильно прижал его. Влас сначала краснеет, потом синеет и затихает, бессильно уронив руки. Я замираю, испугавшись, что Рангар убил его. Но таких, как Влас, так просто не пришибешь. Живучие, как тараканы. Рангар убирает ногу с шеи Власа и отталкивает его, словно падаль. «Не искушай судьбу. Третий раз для тебя будет последним», — предупреждает он Власа. Хватаясь за горло и делая судорожные вздохи, Влас перекатывается на живот и становится на четвереньки. Рангар придает ему ускорение пинком под зад. «Проваливай. И на глаза больше не попадайся». Он достает белоснежный платок и вытирает сапог, которым он душил Власа. «Только обувь испачкала тебя. Теперь придется выбросить. Жаль, хорошие были сапоги, дорогие». Рангар уничтожил Власа, раздавил его, словно клопа. Только боюсь, что теперь Влас затаит злобу на Рангара. «Он теперь будет из-под тишка пакостить», — шепчу я жениху на ухо. «Он мстительный тип». «Неужели ты принимаешь его всерьез?» — нисходительно улыбается Рангар. «Что он нам может сделать, Велена? Перестань уже бояться». «Хорошо сказать, перестать бояться. Но трудно сделать. Ты сам говорил, что нет больших или маленьких врагов. Есть просто враги. Недооценивать противника — первый шаг к поражению». Привожу Рангару его же собственные слова. «Он не враг. Он вонючий клуб. Если я его еще раз увижу возле тебя, то просто раздавлю», — буднично говорит Рангар. А у меня от его тона по телу побежали мурашки. Лучше бы Власу не стоять на пути моего жениха.